Катерина смотрела на Ольгу Дубко одновременно и с восхищением, и с недоверием, и пыталась сосчитать, сколько же той на самом деле лет. Последний раз они виделись как раз в то лето. Катерина была совсем еще девчонкой, а тетя Оля чуть моложе ее матери, Алены Ветлигиной. Стало быть, сейчас ей немногим меньше 50. Так и не располневшая после рождения двоих сыновей, такая же поджарая, ничуть не изменившаяся. В этой паре Алена Ветлигина и Ольга Иващенко, Дубко она стала потом, по мужу, красавицей была Катеринина мать, но и Олю дурнушкой никто не считал. Правда, из-за разницы в возрасте Алена всегда оказывалась на шаг впереди, а Оля была ей как младшая сестра. На несколько лет раньше Ветлигина поступила в институт в Курске. Когда Оля поступила туда же, Алена уже вышла замуж, потом родила дочь и развелась. Когда Оля получила диплом и решила вернуться в Пряслень преподавать в школе, Алена собрала вещи и с маленькой Катей на руках поехала искать счастье в Москву и осела там. Но каждое лето неизменно они проводили в поселке. Все вместе. И Катерина всегда знала. Тетя Оля — мамина единственная подруга. Ближе никого и нет. Оля оказалась обладательницей редкого дара — умения дружить. Это она не давала связям ослабнуть и распасться. Более того, со временем ее дружба перекинулась и на подросшую Катерину. И Ольга позванивала ей. Хотя не виделись они все эти годы, с того самого августа. Чаще всего поздравляла с праздниками. Катерине в ответ всегда становилось совестно. Она даже номера телефона ее поначалу не знала и сохранила его, только когда появились мобильные телефоны с этими своими удобными телефонными книжками и определителями. Тетя Оля Дубко неизменно объявлялась 12 октября, чтобы поздравить Катюшу с днем рождения, 31 декабря с наступающим и 8 марта с Кларой Цеткин, в кавычках. Только в этом году ритуал изменился. Ольга позвонила 2 недели назад и сообщила, что приехавшим погостить по соседству москвичам очень приглянулся Катин дом и участок. И кулешон все равно стоит почти что ничейный и скоро сравняется с землей, то почему бы Катюше не избавиться от этой недвижимой обузы, да еще и с выгодой для себя? Ольга умела быть убедительной. И вот спустя 2 недели Катерина предприняла вояж, о котором 17 лет даже подумать не могла без дрожи и отвращения. Оля уже открыла свою калитку и вкатила туда велосипед. Ей под ноги бросилась собачонка, одновременно лая и подскакивая, как блоха. «Тома, а ну, циц, не вертись под ногами!» — прикрикнула на дворняжку Оля. «Катюш, проходи, не бойся, она только брешет!» Дом Дубко был, в отличие от Катиного, типовой постройки на 2 семьи с 2 входами с противоположных сторон. Таких в 60-е в Пряслине построили несколько десятков для работников местной фабрики, на которой трудились и родители Оли. Вообще для обычного поселка Пряслень был когда-то вполне зажиточным, затерявшийся в золотых нивах южного черноземья со своим кирпичным, молочным и хлебозаводом и текстильной фабрикой. Катерина помнила, что в детстве это место казалось ей настоящим раем. Впрочем, в детстве так часто бывает. Напор в кране был совсем слабый, хотя до вечернего полива времени еще уйма. Только набирая в ладони воды, Катерина поняла, как устала в дороге и в ожидании исхода этого пути. Нервничала, боялась. А что нашла? Просто дом. Ни призраков, ни кошмарных видений. Катерина оглядела себя в зеркале. Пальцами разобрала на пряди растрепанные черные волосы, пытаясь вернуть им форму асимметричного каре, подстриженного по городской моде. Осторожно провела пальцами по глазам, щекам, словно ощупывая незнакомое лицо. Пряслень, и улица Береговая, и дом тети Оли. Она вернулась в то место, где никогда еще не была взрослой. Поселок видел ее детство и ее юность, так рано оборвавшуюся. А теперь она вернулась взрослой женщиной, без длинных кудрей, зато с мелкими, но все более заметными морщинками вокруг глаз и с тяжестью на душе. Ольга ставила чайник, накрывала на стол, на плите шипел синий газовый огонь, и по кухне уже плыл сытный дух картошки с чесноком и зеленью. Время от времени Оля поглядывала на Катерину, но та молчала. Оля, пока Катерина умывалась, успела переодеться в платье. Теперь стало видно, что ее лицо, шея и руки загорели куда больше остального тела, будто забыла стереть темный грим. Катерина тут же припомнила, что у бабушки и дедушки, сколько она их помнила, был такой же загар земледельцев. Он въедался в кожу во время каждодневной работы в поле и на огороде и не смывался даже за зиму. Чтобы прервать затянувшуюся паузу, Ольга вполголоса рассказывала. «Вот так и живем. Мальчишки мои совсем выросли. Сережке 23, Ване 20, учится еще. Я все там же. Уже 2 года как завуч. Не помню, говорила тебе, нет?» Варвара Петровна, Кислицына-то, умерла. Меня на ее место поставили. Театральный кружок в этом году вот затеять решили, но не знаю, что получится. Дети нынче пошли какие-то не такие, дискотеки одни на уме. Юрков, у которого еще хозтовары на рынке, открыл бар «Калина». Так их хлебом не корми, дай просочиться. Одновременно она выставила на стол тарелку с пышным серым хлебом и малосольными огурцами в укропе. От огурцов тянуло пряной свежестью. Екатерина не удержалась, тут же подцепила пальцами один и захрустела упругой огуречной долькой. Ольга улыбнулась. «Ну вот, узнаю, наконец, нашу Катю». За обедом Катерина поинтересовалась о тех москвичах, что хотят купить ее дом. «Будут тут через 2 дня. Вот их телефон». Ольга сняла с холодильника прижатый магнитом клочок бумаги с цифрами. «Думаю, за 2-3 дней все оформите». «Надо, наверное, прибраться в доме перед их приездом. Я специально заранее приехала, чтобы сориентироваться». «Ну, это уж как тебе угодно. Может, вещи какие остались от бабушки? Хотя...» «Вынесли тут в твое отсутствие все подчистую. Народ такой! Ну, ты сама видела». «Да, вынесли. Ну и слава богу», — отрезала Катерина. Ольга коротко взглянула на нее, ничего не сказала и не спросила. После обеда Ольга села лущить фасоль, и Катерина вызвалась ей помогать. За общим делом пропала последняя скованность, и скоро они болтали без умолку. Катерина показала фотографию своего сынишки, Мити. «Сколько?» 8 лет. Выглядит на все 10», — с видом знатока изрекла Ольга. «А рыженький в кого? В отца?» «Да, в Петю», — кивнула Катерина, ссыпая с ладони в миску гладкие фиолетовые зернышки. «Оставила своих мужчин без присмотра. Справятся?» «Справится. Не впервой. Тем более там есть кому присматривать». И в ответ на вопросительный взгляд Оли добавила. «Мы с Петей 1 год, как в разводе. У него уже и девушка есть, Ларочка. Она хорошая, так что...» Оля, понимающе вздохнула и предпочла промолчать, за что Катерина была ей очень признательна. Редко кто из знакомых удерживался от соблазна ввернуть какую-нибудь жалостливую, а еще хуже, подбадривающую ерунду. Чем больше фасолин оказывалось в миске, тем медленнее работали пальцы Катерины. «Ты спишь на ходу!» Оля отняла у Катерины пакет со стручками. «Во сколько ж ты встала сегодня?» «В 4. Надо было вырваться из области до пробок. Так, а ну, марш спать. Я тебе на Сережиной кровати постелю». Кружевная салфетка, венчавшая старомодную башенку из подушек, была снята, а постель сию минуту разобрана. И едва Катерина коснулась головой перины, как тут же провалилась в густой обморочный сон. Проснулась она, когда день клонился к вечеру. В комнате было душно. Над ухом надоедливо зудел комар, а плечо уже чесалось. Катерина свесила ноги с высокой кровати и несколько минут сидела, глядя в окно и со стервенелым наслаждением расчесывая комариный укус. Голова после дневного сна соображала неохотно. С кухни вился запах сдобы, и Катерина внезапно почувствовала себя маленькой девочкой, которая может вот так спать днем, а потом, проснувшись, болтать ногами на высокой деревенской кровати. Но скоро это ощущение прошло. Она вспомнила, кто она, где она и зачем приехала. В Пряслине больше нет места ее счастью и даже покою. Надо просто побыстрее со всем разобраться и убраться во свояси. Теперь она просто размышляла, что ей нужно сделать. Вернуться в пустой дом и до темноты устроиться там. Разыскать магазин, купить продуктов на ужин и на завтрак. На большее время не имеет смысла, ведь холодильника у нее нет. Да и электричество, наверное, тоже. Завтра, стало быть, разобраться с электричеством. Ведь самое все необходимое лежит у нее в багажнике, вместе со спальником, оставшимся еще с тех времен, когда они с мужем ходили в походы. И главная задача — скоротать 2 дня до приезда покупателей. Обо всем этом она и сообщила Оле за чаем. Та даже опешила. «Вот, напридумывала себе. Какой спальник? Какие продукты? Жить ты будешь у меня». «Нет, Оль, зачем я буду тебя стеснять? Опять эти твои городские штучки. Стеснять. Прямо стеснительные все. Мне и в голову не могло прийти, что ты будешь куковать в том доме. Да еще одна. Когда я говорила «приезжай», я имела в виду, что остановишься ты у меня. Даже не думай, слышишь?» Но тут Катерина не уступила. Одно дело пообедать у давней знакомой, и совсем другое — обременять ее своим присутствием. Часов, проведенных в доме у Оли Дубко, ей хватило, чтобы понять. Учительница живет очень скромно, и становиться ее нахлебницей, пусть на пару дней, она не хотела. А денег за проживание Оля не возьмет. Это и так ясно, Катерина даже предлагать не стала. Побоялась смертельно ее обидеть. Лучше уж идти обратно, в ненавистный пустой дом. Пообещав еще раз наведаться вечером и позаимствовав тряпки и ведро, Катерина попрощалась с Ольгой. Та все еще хмурилась и всем видом показывала, что именно она думает по поводу Катерининой блажи. В доме, куда она вернулась, Катерина веником смахнула паутину из углов, быстро вымыла пол в 2 комнатах и кухне. Пришлось несколько раз таскать воду из колонки за воротами. В 3-ю комнату, скрывавшуюся за плотно прикрытой дверью, она так и не зашла. Не смогла себя пересилить, будто не на невидимую стену наталкивалась. Вынесла на двор весь мусор и тряпье, отодвинула шкаф к стене и, довольная результатом, зажгла большую красную свечу в стеклянном подсвечнике. Свечу она взяла из дома. С некоторых пор ей верилось, что даже маленький язычок пламени способен отогнать все дурные мысли, поэтому дома свечей она всегда держала множество и зажигала их по вечерам. Это ровным пламенем, горевшее сейчас на диване, рядом с постеленным на пол спальником, была, ко всему прочему, запахом корицы. Такой теплый, сухой и крепкий аромат. Он обязательно перебьет затхлость. «Хотя бы в этой комнате», — подумала Катерина, оставляя свечу гореть без присмотра. Выйдя за калитку, она прищурилась от бившего в глаза солнца и побрела по поселку, припоминая его устройство. Последний раз Катерина была тут ровно половину жизни назад. 17 лет из прожитых ею 34. Но первую половину жизни она гостила тут каждое лето. Сначала у бабушки Тоси с дедой Димой, потом, после смерти деда, у одной бабушки. С тех пор, как выяснилось, Пряслин не слишком изменился. На том же месте районная администрация, выкрашенная в бело-розовый, на той же площади рынок. Однако большой гастроном на рыночной площади, на крыше которого, как и прежде, сидели сотни голубей, теперь превратился в универсам, как в большом городе, с тележками и раздвижными дверями. Правда, фотоэлемент уже не работал, и чтобы войти, пришлось сперва потоптаться, ожидая от техники реакции, и только потом рассмотреть обычную дверь рядом. В гастрономе Катерина купила продуктов и воды и спросила кассиршу, где можно приобрести дверной замок. Продавщица смерила ее непонимающим взглядом. «В хозтоварах». «А хозтовары где?» «У Юркова». И, сообразив, что Катерине это ничего не сказано, добавила: «А через дорогу, за цветочным. Только сейчас уже там все закрыто, они до 4:00. «Ну да, точно. Здешние магазины закрываются рано. Это небольшой город, где можно и в полночь ходить за покупками. Рынок с самого утра до полудня. Хозтовары вот до 4:00. Чудо, что этот супермаркет все еще открыт. Что ж, придется подождать до утра, а пока ночевать без замка». Упаковывая продукты в пакет, Катерина поймала полный любопытства взгляд кассирши. Не желая давать ей времени на припоминание своего лица, Катерина сгребла покупки и быстро вышла. От приближающейся ночи веяло холодком. Здесь, на юге, еще почти не чувствовалось, что наступил сентябрь. Все такие же зеленые деревья и яркие цветы на клумбах и в палисадниках. Но с наступлением вечера жара начинала быстро спадать. Не то что в июле, когда и под утро не отступает липкий зной. Дойдя до дома, Катерина юркнула в дырку забора, уже безо всякого трепета. Утренние переживания при свете догорающего дня казались ей едва ли не забавными. «Жизнь вообще имеет обыкновение быстро перекрывать старые чувства новыми», — подумала она про себя. «Жизнь нельзя сдержать. К счастью, для всех нас». Свеча за ее отсутствие сгорела меньше, чем на треть, распространив по комнате свой коричный аромат. Катерина распахнула окно, рискуя напустить комаров, устроилась на спальнике и с аппетитом перекусила принесенным сыром с хлебом, глядя, как солнце уходит за горизонт. Она всегда любила ночь больше, чем день. И с самого детства обожала сидеть на подоконнике этой комнаты, глядя сквозь ветки вишни на закат за рекой. Погода была совершенно безветренная, и уже начинали таинственно трещать ночные цикады. Ни с того ни с сего свеча вдруг стала чадить и искрить, будто в нее брызнули жиром. Пришлось даже наклонить ее, чтобы распределить парафин, но пламя все равно не выравнивалось. Катерина решила погасить ее. Она как раз подумывала над тем, что пора наведаться к Оле до наступления темноты, чтобы потом не бродить в потемках. Надо поблагодарить добрую женщину за гостеприимство и еще раз уверить, что она прекрасно устроилась и здесь. Задув огонь, Катерина бросила взгляд на окно и оцепенела. комнате она была не одна. На подоконнике, забравшись ногами и поставив подбородок на колени, сидела девушка и смотрела на закат. Ее лица видно не было, но весь силуэт вырисовывался на фоне светлого розовато-синеющего неба, графически четко. Узкие, чуть поджатые плечи, скрещенные тонкие лодыжки, безвольно опущенная рука с голубым незабудковым браслетом на запястье, волнистые волосы, спутанные речной водой и ветром, спадают до самой талии, точнее, до подоконника. Катерина никогда не видела эту девушку в таком ракурсе, но ей не понадобилось и секунды, чтобы узнать ее, потому что это была она сама.